Демба глубоко перевел дыхание. Покраснев от волнения, запинаясь хрипло и фанатически, он продолжал: «Не должно быть наказаний. Наказание — безумие. Наказание — это запасной выход, куда устремляется человечество, когда возникает паника. Наказание виновато в каждом преступлении, какое совершается и будет совершено». «Это я не понимаю, Стани. Что человечество властно наказывать, в этом корень всякой духовной отсталости. Если бы не существовало кар, то давно найдено было бы средство сделать невозможным, ненужным и бесцельным любое преступление. Как далеко пошли бы мы вперед, не будь у нас виселиц и тюрем. У нас были бы несгораемые дома, и не существовало бы поджигателей. У нас давно уже не было бы оружия и не было бы убийц. У каждого было бы то, в чем он нуждается и чего желает, и не было бы воров. Иногда у меня мелькает мысль, как хорошо, что болезнь не преступление. Иначе у нас не было бы врачей, были бы одни только судьи. Будь же спокойней, Стани, я так не могу работать. Не выходит у меня из головы маленькая дочурка женщины, моей соседки по лестнице. У этой девочки тоже было однажды столкновение с карающей Фемидой. Мать, держа ее на руках, соскочила с площадки трамвая и упала. Ребенок попал под предохранительную сетку прицепного вагона, ему раздробило ногу, и ее пришлось ампутировать. Казалось бы, и мать, и дитя в достаточной мере несчастны теперь, но нет, этого мало. Тут только выступает на сцену правосудия и желает их покарать. Матери предъявляют обвинение в нерадении и приговаривают ее к денежной пени в 1000 крон. Она — вдова почтового чиновника. Но 1000 крон у нее есть. Она их отложила для своей девочки. И ребенок, ставший калекою, должен еще стать нищим. Так желает правосудие. Ребенок должен голодать. Видишь, как обстоят дела, когда карают судьи человеческие. И этим-то судьям с их гнусной манией наказания я должен был отдаться в руки. Ты еще не кончила, Стефи? Нет, ничего не выходит. Цепочка слишком крепка. Ничего не выходит, Стани, всхлипнула Стефи и взглянула с отчаянием и безнадежностью на несчастные руки Станислава Дембы.